Оказалось, что мы находимся на шляпке огромного гриба, правда, на самой ее краешке. Территория, занимаемая этим грибом, превышала некоторые соседние страны, а его ножка уходила глубоко-глубоко под землю. Сверху на шляпке рос мох, гнездились птицы, водились мелкие зверьки, но все эти существа были лишь безвредными нахлебниками, попавшими сюда из внешнего мира. Автохтонная жизнь, изначально присущая грибу, кипела где-то в его недрах. Там соки земли превращались в съедобную плоть. Там водились загадочные создания, известные лишь по рассказам. Там таились неведомые силы, приманивающие грибу дождевые тучи и заставляющие воздух над ним сиять волшебным светом. С грибом были связаны и другие загадки. По словам вещуна, некоторые племена, позарившиеся на дармовую кормежку, селились возле него и какое-то время не знали горя. Правда, дети у этих счастливцев рождались все реже и реже, в результате чего племя благополучно вымирало, продолжая пребывать в сытости и довольстве. Естественно, что такие случаи порождали самые невероятные слухи. Всего в злом котле было известно 7 таких грибов, всегда находившихся на разных стадиях развития. Если один достигал зрелости, о чем, кроме всего прочего, свидетельствовало интенсивное сияние над ним, другой уже начинал понемногу стареть, третий интенсивно разрушался, четвертый представлял собой озеро зловонной жижи, пятый еще только начинал формировать молоденькую шляпку, шестой находился в фазе возмужания, седьмой заканчивал ее и так далее, цикл за циклом. На словах все это происходило, конечно, быстро, но на деле каждый период в жизни гриба длился так долго, что в соседних мирах успевало смениться несколько поколений живых существ. «Сейчас я загадаю тебе одну загадку, только слушай внимательно. Обитель нашей королевы находится по другую сторону гриба. Как бы ты стал туда добираться? Напрямик, через центр шляпки или вдоль ее края?» Вопрос, заданный с подвохом, сам собой наводит на мысль, что вопреки законам логики следует избрать второй, куда более длинный путь. «Верно!» Вещун снисходительно кивнул. «Ты у нас парень понятливый. Никто из тех, кто однажды рискнул спрямить путь, среди живых больше не объявился, в то время как путешествие по кромке гриба не доставляет никаких хлопот». «Это дело, в общем-то, обычное. Периферию с центром никогда нельзя сравнивать. Как я понимаю, на окраине пекла куда прохладнее, чем в его сердце. Христианская концепция ада была знакома вещуну по моим рассказам, и что самое интересное, во многом совпадало с его собственными представлениями об аналогичном месте». «Из каждого правила бывает исключение. Там, куда мы направляемся, интриги и страсти кипят во всех закоулках, а в самих королевских покоях царят тишь да покой». Судя по выражению лица вещуна, для него это был больной вопрос, и я поспешил перевести разговор на другую тему. «Ты говорил, что известно несколько таких грибов. Не связаны ли они как-то между собой?» «Вполне возможно. Да только как это выяснить? У самого гриба не спросишь, а в его нутро тем более не сунешься. Мало ли загадок существует в злом котле. Одной больше, одной меньше». Пока мы болтали подобным образом, Бактриан под завязку налился водой, сожрал и вытоптал не менее 0,5 гектара мха и, демонстрируя свою готовность к продолжению похода, нетерпеливо грыз повод, ограничивавший его свободу. «Как быть с ним?» – спросил я у вещуна. «Думаю, его лучше отпустить во свояси. Посмотри, как глубоко проваливаются его копыта. Если придется скакать, он увязнет, как в болоте. Пусть возвращается в свой привычный мир, а мы как-нибудь и пешочком доберемся. Немного осталось». «Отпустить, говоришь?» Я критически покосился на Бактериана. «Да ведь в нем чистого веса пудов 30, плюс потроха. Ты когда-нибудь ливерную колбасу ел?» Я, конечно, дурачился, но вещун принял мои слова за чистую монету и сразу впал в истерику. «Не ел и не собираюсь. После того впредь даже не притронусь к мясу. Ни к жареному, ни к вареному, ни к копченому. Не смей больше заводить при мне подобные разговоры». «Вот так и становятся толстовцами», — подумал я. «Только надолго ли? Голод не тетка и даже не кума. Зайца принудит котлеты есть. Однако проблему оставшегося неудел скакуна надо было срочно решать. Еще сбесится не ровен час. Морда уже и так пеной покрылась. Стараясь держаться вне поля зрения бактериана, я ползком подобрался к нему и перерезал повод. Почуяв волю, он на радостях попытался затоптать меня, но горящая головешка, метко брошенная вещуном, помешала осуществлению этого подлого замысла. Разошлись мы полюбовно. Он зацепил меня рогом, я кольнул его ножом. Уяснив, что дальнейшее противостояние себе дороже, бактериан умчался в степь. «Говорят, яблочко от яблони недалеко катится. В смысле, пороки передаются по наследству. Я бы добавил, скакун от своего всадника далеко не ускачет. В смысле, наше злодейство заразительно даже для лошадей». Мы шли по поверхности гриба, выглядевшей как обыкновенное моховое поле, слегка повышающееся к горизонту, стараясь при этом не слишком приближаться к краю, но и не терять из вида полоску пустыни. Как говорится, от греха подальше. Хотя я не взялся бы категорически утверждать, где сейчас находится этот самый грех, слева или справа от нас. По сравнению с лишениями, выпавшему на нашу долю в пустыне, нынешняя жизнь казалась прямо-таки раем. Прохладный воздух, свежая вода, мягкий мох, постоянное наличие у меня грибных деликатесов. Клянусь, что покинув сей благословенный край, я никогда больше не оскверню свой рот ни боровиками, ни шампиньонами, ни даже трюфелями. Настроение мне не могли испортить даже сгустки света, время от времени приближавшиеся к нам почти вплотную. У меня при этом дыбом вставали волосы, а вещуна шерсть. Конечно, это были не шаровые молнии, но и не безобидные солнечные зайчики. Птичка, прямо на моих глазах угодившая в этот бродячий свет, иначе не скажешь, мгновенно околела. Однако вещун успокоил меня, объяснив, что подобные феномены есть не что иное, как продукт жизнедеятельности гриба, что-то вроде нашего пота. А птичка сама виновата, летела слишком быстро. Он все чаще поглядывал за пределы гриба, туда, где пустыня уже давно уступила место столь милому для моего сердца пейзажу, так называемой средней полосы. Скудненько, без особых изысков, зато и без всяких излишеств, вроде огнедышащих гор, малярийных болот, кислотных гейзеров и деревьев-живоглотов. И вот настал такой момент, когда в последний раз перекусив плотью гриба, от которой меня уже воротило, как черта от святой воды, мы сошли с него на обыкновенную и, слава богу, несъедобную землю. Световой сгусток, сопровождавший нас до самого последнего момента, превратился как бы в мутное зеркало, где мы отразились двухголовым кособоким чудовищем, да вдобавок еще и вверх ногами. «Сфотографировали, гады», — подумал я, чтобы потом объявить персонами нон-грата, которым запрещено появление по всей суверенной территории гриба. Выбирая дорогу, вещун слегка замешкался, словно охотничий пес, уже взявший было след, но из тихого леса угодивший вдруг на шоссе, бензиновый, асфальтовый и угарный смрад. «Как там королевский зов?» – поинтересовался я. «Зовет. Все в порядке. Но я уже достаточно хорошо изучил его, чтобы понять. Порядком здесь и не пахнет». Очередной прямой вопрос я задал ему уже после того, как мы прошагали немалое расстояние, и сполохи, маячившие над грибом, исчезли за горизонтом. «Где же эта хваленая королевская обитель? Или мы опять дали маху?» «Я ведь уже говорил тебе, что все в порядке». Похоже, моя нетерпеливость раздражала вещуна. «Обитель здесь. Мы уже давно идем над ней. Однако приличие требует, чтобы гости королевы являлись с парадного входа». «Ага, понимаю. Ваша королева живет в подземном лабиринте». Я слегка притопнул ногой. «При ее богатстве это совсем не лишняя предосторожность». «Дело не в этом. Королева может жить только в одном единственном месте. Там, где она сама появилась на свет, и где буквально на всем лежит отпечаток ее присутствия. За бесконечно долгое время обитель не только разрослась, но и стала как бы неотъемлемой частью королевы. Повсюду ее глаза, уши, запах, голос. Ее воля пронизывает насквозь даже камень, и скоро ты в этом убедишься сам. Любой гость, пробывший в обители достаточно долго, невольно проникается этим духом. Это идеи постоянного воспроизводства потомства, что в конце концов заставляет переродиться его самого. Вольготно живется вашей королеве. Впору и богам позавидовать. Для нас она и есть бог. Укажи мне хоть одно живое существо, из чресел которого вышел целый народ. Что, не можешь? То-то и оно. Вот почему вещуны обожествляют свою всеобщую мать и стараются сделать так, чтобы ее жизнь соответствовала столь достойному положению. В силу двуполой природы своего народа мне не совсем понятны нравы, царящие в обители. Мужья-то у вашей королевы имеются? Или она беременеет, так сказать, от Святого Духа? История эта столь же давняя, как и история злого котла. Зачатие, первое и единственное, случилось еще в те далекие времена, когда королева была совсем юным созданием, ничего не ведавшим о своем божественном предназначении. А вот про нашего всеобщего отца почти ничего не известно. Сказки о трех всесильных демонах, совместно оплодотворившие ее, внимания не заслуживают. Сбежал, подлец, обрюхатив невинное дитя. Перестань язвить, не то место, да и момент неподходящий. По сути, он был лишь случайным избранником судьбы, скончавшимся при зачатии от ни с чем не сравнимого блаженства. Великое дело свершилось, и кому он после этого был нужен? Разве ты обеспокоен участью искорки, воспламенившей огромный костер? Конечно же нет. Ведь все внимание теперь следует уделять огню, благодатному огню, дарующему жизнь. Не так ли? И тем не менее мы помним, что в жилах каждого вещуна течет кровь далекого предка, на краткий миг познавшего чувство любви и ради этого пожертвовавшего своей жизнью. Его слова невольно разбредили едва затянувшуюся рану в моем сердце, и я ни с чем не оправданной желчностью вымолвил. Ты говоришь так, словно сам что-то понимаешь в любви. Но это по меньшей мере смешно. С таким же успехом слепой может судить о всех красках земли и неба. Слепой судит о мире с чужих слов, спокойно ответил вещун. По-своему, но судит. Для тебя любовь одно, для меня совсем другое. Вспышка счастья, после которой уже нет смысла жить дальше. Приступ раздражения прошел так же внезапно, как и возник. Я ощутил стыд. «Прости, меня что-то не туда понесло. Давай больше не будем о грустном. Лучше расскажи о самой королеве. У нее, наверное, большая свита». «Целая армия!» — вещун оживился. «Стражники, повара, уборщики, няньки, певцы, акробаты, всякие служки, хранители сокровищ. Всех и не перечислишь. Поговаривают, что здесь, в подземных чертогах, вещунов куда больше, чем во всем остальном мире. А еще я забыл упомянуть тех, кто находится на особом положении. Как у вас называются те, кто в случае гибели королевы наследует ее обязанности?» «Принцессы». «Целая толпа принцесс окружает нашу королеву в тайной надежде когда-нибудь повторить ее судьбу». «Вот уж кому не позавидуешь. Что-то опять укололо меня в сердце. Прожить всю жизнь в ожидании любви и никогда не изведать ее. Век принцесс недолог. Краткий рассвет и сразу смерть. Если их лона не порождает потомство, оно порождает яд, отравляющий тело. А на смену погибшим сразу приходят другие, полные юного тщеславия и несбыточных надежд». «Да, всякая избушка своей кровлей крыта. Это я про то, что у каждого свои заботы». «Сейчас у меня одна забота — новое яйцо, и я его добуду». Сказано это было с такой несокрушимой верой, что ей мог бы позавидовать и автор сакраментального, а все-таки она вертится. Тут ты не хочешь, а вставишь свое словцо. «Со своей стороны обещаю в лепешку разбиться, лишь бы помочь тебе».